И никто из них не понял, что случилось в следующий миг, поскольку окружающего мира как бы уже не существовало в этом поединке. Они оба внезапно вспыхнули высоким пламенем с ног до головы, и земля вокруг всколыхнулась огненным ковром. В тот же момент они машинально расцепились, прыгнули друг от друга, выскочили из огня, как два факела, и покатились в разные стороны, каждый сам по себе, стараясь сбить пламя с одежды. Арчеладзе елозил в жиже, давил на себе красные языки, но они вспыхивали вновь, скакали по телу, как солнечные блики. Наконец он сбил последний липкий хвост на пояснице и с трудом встал на четвереньки. Противник еще крутился в канаве с полыхающей спиной. «А, сука!» — злорадно выдавил полковник. Машина пылала высоким ярким пламенем, горел асфальт, взорвался полный бензобак. Воняло отсыревшей гарью, едким дымом и бензином. От сильных ожогов открытых частей тела их спасло то, что оба они вывозились в густой грязи. У полковника жгло только шею и запястье. Он поднялся на ноги, сдернул через голову куртку, тяжелую от воды и земли, и, оставшись в запятнанной сажей тельняшке, выбрался на асфальт и сел у обочины. Морской пехотинец дотушил огонь и теперь стоял, согнувшись пополам и качаясь, как пьяный. У него почему-то началась рвота, но желудок был пуст, и он лишь длинно рявкал, как опоенный телок. «Что, сука, рычишь?» — спросил по-русски Арчеладзе. «Припалило задницу?» Не то что биться насмерть, а и драться уже не было никакой охоты. Противник еще пару раз рыкнул, болезненно выпрямился и отер рукой грязную черную физиономию. «Э, ты что, негр? Черный?» — по-английски крикнул полковник. Пехотинец словно проснулся, услышав родную речь. «Ты русский?» — снова спросил он. «Ну, русский, русский, и что?» «Вот заладил. Я ему говорил, что ты русский. У тебя что, заклинило? Ты что-то спросил?» Арчеладзе попробовал перевести свою фразу на английский, но, кажется, противник ничего не понял. «Я с камня прыгнул», — почему-то сказал он. «С высокого камня, в 25 футов. «Оно и видно, что прыгнул», — проворчал полковник. «Пилишь, как пластинка заезженная». Пехотинец почти на четвереньках выбрался на дорогу, сел по другую сторону горящей машины. «Я был вынужден это сделать», — признался он. «Опаздывал на самолет». «Предписание». «Реабилитация». Его плохо было слышно из-за треска и гула пламени. Доносились лишь отдельные слова. Арчеладзе показал на свои уши. «Что ты там бормочешь? Говори громче». «Реабилитация в психиатрическом блоке. Да-да, понял. Крыша поехала». По-английски это звучало невразумительно. Теперь тот сделал знак, что не слышит. «Я сказал, ты что, душевно больной?» Пехотинец помедлил, пытаясь оттереть грязь с лица, потом встал и короткими тяжелыми шагами приблизился к Арчеладзе, обойдя стороной пожар на дороге. Сел в метре справа. «У меня отменное здоровье. Чего ж ты прыгаешь с высоких камней, а потом драться кидаешься? Ты посмотри, случайно шерстью не оброс?» «Шерстью? Почему я должен обрасти шерстью?» «Ну, возможно, одичал в Боснии. А, возможно, мазью какой-нибудь натерли». «Нет-нет, напротив. Я получил здесь много». «Очень много! Много полезной информации!» «И по голове получил. У тебя же повязка слетела. Он рано кровоточит». Пехотинец потянулся было рукой к голове, но отдернул ее, вспомнил, что грязная, порылся в карманах, выгреб ошметья суглинка и платок, который был грязнее рук. «Ничего, до свадьбы заживет», — сказал Арчеладзе по-русски. Он опять не понял. спину жгло от огня, палило обожженные места, а по груди и ногам пробегала дрожь. Заря дотаяла, и в воздухе вместе с искрами засверкали снежинки, округлые, как зерна, и называемые в России крупой. «Я видел тебя на фотографии», — неожиданно заявил пехотинец. «Точнее, фоторобот, составленный по описанию моего подчиненного. Очень похожий фоторобот».